Глава 63. Дружинники ждали, выглядывая из-за камней. Ждали ли мамлюки? В этом тягостном, молчаливом ожидании Бурцев шагнул к мототекачу с атомным прицепом. Нужно было рискнуть. Пока пауза, пока Бейбар соображает, как бы и гроб хранителя отбить, и немецкого колдуна не лишиться. Приподняв подол длинной кольчуги, Бурцев взгромоздился на сиденье водителя. Да, тот еще тарантас. Мощный полугусеничный мотоцикл-транспортер — мечта любого байкера. Все простенько и сердито. Незатейливо и функционально. Двигатель запускается электростартером. Имеется и заводная рукоять. Под рукой рычаг привода коробки передач. Три передних передачи, одна заднего хода. Рядом рычаг переключения демультипликатора. Педаль тормоза у правой ноги. Тормоз стоит на фиксаторе. Бурцев снял педаль защелки. Теперь можно ехать. Кэттен Трафтрат плюнулся вонючим выхлопом. Раскатисто затарахтел, пугнув коней и воинов Бейбарса. Дернулся, тронулся, заскрипел гусеницами. Сдвинулся с места прицеп, пополз натужно, потащил гроссы магеш от имене. Бурцев рулил. Наверное, выглядел он сейчас весьма колоритно. Круче, чем в кабине «Опеля». Да чего там? По-дурацки выглядел. Рыцарь при полном доспехе, в шлеме-ведре, в белой накидке с черным тевтонским крестом, восседает на тарахтящей полугусеничной мототачке. Позвякивает железом и газует, газует. Мамлюки загалдели, заволновались. Бурцев старался не обращать внимания на крики. Главное — вогнать незнакомую машину с тяжелым прицепом между глыбами плацбашни. А для начала развернуться. Это можно сделать либо плавно при помощи руля, либо резко, раскручивая Кэттеркрафтрад на приторможенной гуснице. Бурцев предпочел не рисковать и обойтись без резких движений. Прицеп все-таки на крючке, и вес у прицепа приличный. Движок едва-едва справлялся с нагрузкой. Не хватало еще застрять на полпути. Он пошел на разворот по широкой дуге, все сильнее налегая на руль. Протарахтел круг почета, проехал мимо мамлюков, живой пробкой толпившейся в воротах. Оценил. Через такую преграду ощетинившиеся копьями и саблями не проломиться. Ни на коне, ни на мотоцикле. Бурцев видел руки, потрясающие оружием. Видел горящие, бессильной яростью глаза. Но пронесло. Сарацины еще не понимали, что он задумал, а Джеймс по-прежнему держал Кальтелла под подбородком перепуганного пленника. И, наверное, весьма красноречиво держал. Ни копье, ни стрела, ни сабля не ударило рыцаря-мотоциклиста. Бейбарс выжидал, искренне полагая, что деться дружине Бурцева некуда. Ни с гробом хранителя, ни без гроба. Правда, следил при этом мир за Атамине очень и очень ревниво. По роже видать, в любой момент готов отдать приказ к нападению. Бурцев благополучно вогнал тягач с прицепом в магический круг мегалита. Заглушил двигатель, соскочил на землю, подошел к медиуму. Тот под ножом Джеймса совсем одурел от страха. «Рудольф, как попасть в хронобункер?» «Произнести заклинание перехода», — прохрипел эсэсовский эзотерик. «Но сначала нужно высвободить силу некротического поля». «Ну так валяй, твою мать! Высвобождай, пока сам не стал частью этого поля». «Но...» — немец испуганно захлопал глазами. «Что «но»?» Немец медлил. Мамлюки волновались. — В чем дело, Рудольф? — Атамине. жалобно простонал медиум. Он в ужасе косился на прицеп мототягача. «Его нельзя в хронобункер. Никак нельзя. Оно должно быть здесь. Я должен активировать. Должен наставить». «А я вот тебя сейчас так активирую». Бурцев терял терпение. «Работай давай, умник!» Медиум, однако, упрямился. Дрожал, как банный лист, и лепетал что-то о страшных карах, которые ждут его по возвращении. Мамлюки, заподозрив неладное, вновь начали наступать. Осторожно пока, медленно. Бейбас впереди на лихом коне, как и подобает полководцу. Сидит в седле, тянет шею, старается рассмотреть, чем там занимаются бывшие союзники. «Действуй, гад!» — прошипел Бурцев. «Не видишь, сарацины лезут!» Подщечина не помогла. Зуботычина тоже. Медиум упрямо мотал головой, рискуя перерезать горло Акальтелло. Страх, порождающий безумие, был в его глазах. Похоже, этот тип боялся гнева эсэсовского начальства больше, чем смерти. Наверное, есть чего бояться. Или зомбировали его коллеги из Атерики. Дали какую-нибудь магическо-гипнотическую установку. Мол, не выполнив в точности задания, не возвращайся. А что, могло быть и так? Очень даже могло. — От меня должно остаться, — твердил пленник. — Должна остаться. Должна, должна, должна. — Эй, Кайд! — окликнул Бейбас. — Отпусти немца немедленно! Не принуждай его открывать секрет гроба! Эмир понял их препирательство по-своему. Решил, что у пленника выпытывают тайну чудо-оружия. — И сам отойди от сундука хранителей, иначе убью. Убью всех! — Так... Бейбарс забеспокоился не на шутку. Опасается, что заветное могущество немецких колдунов перехватят и уведут прямо из-под носа. Правильно, в общем-то, опасается. Оставлять мамлюкам атомный заряд Бурцев не собирался. Немца отпускать тоже. И эмир принял решение из серии «Так не доставайся же, ты никому». Гортанный приказ, и в каменный круг пласт башни влетела первая стрела. Джеймс выругался сквозь зубы. Стрела засела в груди медиум, пленник дернулся, обмяк, а потом... — Ложись! — успел крикнуть Бурцев. И стрелы посыпались градом. Они укрылись за Кеттенкрафтродом с прицепом, спрятались за Атемине, как прятались когда-то за береговым камнем в скалах под Яффой. Только теперь призывы Хабибулы уже не помогут. И на помощь эсэсовского медиума рассчитывать не приходилось. Рудольф Курц испускал дух. В общем, нужно выкручиваться самостоятельно. Как? Бурцев выматерился. Что он, супермен какой-то, чтобы... Стоп. Супермен не супермен. Нашлюссельменш, а это тоже дорогого стоит. Что там говорил отец Бенедикт о возможностях человека-ключа? Мамлюки прекратили обстрел и заглядывали меж камней. Все-таки Бейбарс хотел взять бывших союзников живьем, чтоб смерть была мучительней. — Сыма-дзян! — заорал Бурцев. — Говори заклинание! — Какое заклинание, Вослав? — не понял китаец. — Заклинание перехода! Мудрец вылупил узкие глазенки. — Твоя хочется? — Моя хочется в логово немецких колдунов, Сема. Моя хочется туда, куда немцы упрятали Аделаидку. — Но как? — удивился китаец. — У наша нет колдовской башня. Нужен малой башня, который... — Я буду вместо башни. Люссельменш может перенести себя и других куда пожелает. Так утверждал отец Бенедикт. Но это еще не все. Человек-ключ может нащупать во времени и пространстве себе подобного, если связан с ним на ментальном уровне. Бурцев и Аделаида были шлюсселями, и связь между ними имелась, и еще какая связь. Теперь оставалось только проверить, насколько откровенен был венецианский монах Штандартенфюрер. Оставалось представить милый сердцу образ и озвучить древнюю магическую формулу. «Сема, заклинание!» Кажется, до мудреца наконец дошло. Сыма Дзян забубнил, загнусавил под нос. Бурцев прикрыл глаза, сосредоточился. Ментальный контакт состоялся. Была тьма, полная, непроглядная, кромешная. И кап-кап-кап. Гнетущий звук незримой капели, эхом отдающийся в ушах. И в ней, в этой тьме, в этой капели Аделаидка. Одинокая, озябшая, измученная, напуганная, привязанная, прикованная. Бурцев застонал. Мавлюки завопили, старый китаец еще палил невнятной скороговоркой заклинания древних ариев, когда он открыл глаза. Но все уже было ясно. Сработало! Знакомое красноватое сияние сочилось из основания плацбашни, окутывая магическим багрянцем Кеттенкрафтрад, прицеп с ядерным зарядом и людей, валяющихся под колесами и гусеницами. Сарацины в ужасе отступали. Пейбарс что-то кричал, брызжа слюной, но даже трофейный конь мира уже не слушался шпор и повода. Этот тевтонский жеребец привык ко многому. И к стрельбе привык, и к взрывам. Но такого видеть коняги еще не доводилось. Багровое сияние делалось ярче, гуще. Разбуженная магия жадно пожирала пространство, чтобы открыть путь во времени. За каменным кругом плацбашни испуганные голоса поминали Аллаха и шайтана. Фигуры людей за пределами сияющего кокона становились расплывчатыми, размытыми. А после все исчезло в ослепительной вспышке. Словно на расстоянии вытянутой руки кто-то вырубил мощный прожектор с фильтром цвета крови. Даже сквозь опущенные веки по глазам больно резануло ярко-красным. Потом все пропало. Потом глаза можно было открывать.